Эти энергии разносят еще и какую-то информацию о предмете? Не какую-то, а вполне определенную и очень точную. Ксения открыто и радостно улыбалась. Важно только уловить и расшифровать ее. Ты уловила и стала меня ждать? Ну, разумеется. Когда Валентин Иннокентич предупредил, я даже обрадовалась. Студеницы — городок чистый относительно энергии, но невероятно провинциальный и скучный. Мне так не хватает общения с новыми людьми. К тому же попросили принять тебя и посвятить в некоторые детали бытия. Кто просил? Кто же еще может попросить меня о чем-либо? Горделиво проговорила она. Только учитель. Вы последовательница детки Порфирия Иванова? Спросил Бурцев. Так, повторим урок. Учительским тоном сказала Ксения. За мной теперь 33 раза. Ты Ксения. Да, прости, поправился Бурцев. Ты Ксения. Детка Иванова? Это лишь путь к матке Валентина Иннокентьевича Прозорова, объяснила она. Закалка тела и духа не может быть самоцелью. Правда? В общем-то, правда. Он отхлебнул воды, ощущая, как ее холод медленно превращается в тепло, разливающееся от желудка по телу, словно от коньяка. Что-то было добавлено согревающее, хотя на вкус не определить. «Пей, и ничего не бойся», — угадала Ксения мысли и засмеялась. «Как любопытно смотреть на человека, который впервые прикасается к матке без всякой подготовки. Первое — сразу страх. Не отравили. Даже у таких опытных людей, как ты, Валентин Иннокентьевич говорит, это от страха перед миром, древний атавизм, доставшийся от пчелы. А ты пей. Это обыкновенная живая вода. Обыкновенная живая вода? Звучит оригинально. А как ее делают? Заговаривают, заряжают или чем-то обогащают? Живую воду не делают. Она сама течет из святого источника. Есть мертвые источники и есть живые. — Логично, — одобрил Бурцев. — А могли... могла бы показать хоть один источник с живой водой? — К сожалению, нет, — откровенно затосковала Ксения. — Я и сама пока не знаю, где он. Только мечтаю сходить к нему, но не знаю дороги. — Взяла бы да спросила, — подсказал Бурцев. — У Валентина Иннокентьевича при очередном контакте. — Хох, напрасно ты смеешься! — она лукаво погрозила пальцем. — Придется тебя наказать. — Я говорю серьезно. — Если серьезно, то у нас не принято задавать вопросы. Надо самому познавать мир, а не спрашивать. Как же его познавать иначе? Вот, например, я ничего о матке не слышал. Это не так. Ты просто забыл? Профессор Медведев тебе кое-что рассказывал. Ты просто забыл, потому что не отнесся к этому серьезно. У Бурцева зашумело в ушах, будто он хватил полстакана технического спирта, которым поминали последнюю пчелиную семью. Та встреча в Тимирязевской академии напрочь вылетела из головы. Но откуда она может знать? Откуда? Вдруг улыбнулась Ксения. Через контакт. Ах да, я забыл, слегка шалея проговорил Бурцев. Вернее, забываю, что имею дело с человеком, обладающим контактами. С человеком, способным чувствовать тонкие материи.